Давай с тобою станем теплым днем среди зимы. Давай ты мне покажешь все, что не покажут сны. Давай с тобой растаем, позабыв про всех других. Держись за мои плечи, и мы тихо улетим. Я слышу сердце стук, в тебе самый нежный звук. Сберегу тебя от вьюг, я тебе теперь не друг. И твой запах неземной подарил душе покой. Просто будь моей мечтой, а чужих меня укрой. Люби меня ужасным, люби меня красивым, люби меня несчастным, полюби меня счастливым. Ведь нам всего 17, и этим днем дождливым кружись в моих объятиях, пока нас не разлучили, пока нас не разлучили. Пока нас не разлучили, пока нас не разлучили, пока нас не разлучили. Я так устал от всех, от лицемерия и разлук. Я так устал от всех, мне не хватает твоих рук. Ведь волосы твои меня цепляют словно крюк. Не плачь, моя родная, нам не нужно больше мук. Между нами так тепло, внутри нас горит огонь. Это даже не кино, но мы как в фильме про любовь. И если ты заплачешь, утону в твоих слезах. И если нас не станет, то мы встретимся во снах. Люби меня ужасным, люби меня красивым, люби меня несчастным, полюби меня счастливым. Ведь нам всего 17, и этим днем дождливым кружись в моих объятиях, пока нас не разлучили. Люби меня ужасным, люби меня красивым, люби меня несчастным, полюби меня счастливым. Ведь нам всего 17, и этим днем дождливым кружись в моих объятиях, пока нас не разлучили, пока нас не разлучили, пока нас не разлучили.